Глава 10. Мятеж. Да, Анус был убит. Поднялся страшный шум. На мой взгляд, шума было больше, чем могла бы вызвать смерть простого пленника. В камеру набились офицеры и солдаты. Анус, вытянувшись, лежал на спине. Рядом с ним лежала бутылка вина. На шее виднелись белые пятна в тех местах, где сильные пальцы сдавили его горло. Анус был задушен. Вскоре нас выгнали на палубу и по приказу капитана корабля обыскали. Искали оружие. Капитан решил вести расследование сам. Он был взбешен и, я думаю, немного напуган. Одного за другим он допросил нас. Когда подошла моя очередь, я ничего не сказал ему о том, что слышал ночью. Я сказал, что проспал всю ночь в противоположном конце комнаты, вдали от того места, где было найдено тело Ануса. «Ты был знаком с умершим?» – спросил он. «Не больше, чем с другими пленниками», – ответил я. «Но ты очень хорошо знаком с некоторыми из них», – сказал он. «Как мне показалось, довольно извительно. Ты когда-нибудь с ним разговаривал?» «Да, он несколько раз говорил со мной». «О чем?» – задал вопрос капитан. «В основном о своем недовольстве тористами». «Но он сам был тористом!» – воскликнул капитан. Я понимал, что он хочет выведать, были ли у меня какие-нибудь подозрения относительно того, кем был Анус на самом деле, но делал он это не очень умно. «Судя по его разговорам, я бы никогда этого не подумал», – ответил я. «Если он был тористом, то, несомненно, он был изменником Родины, потому что все время агитировал меня принять участие в захвате корабля и убийстве всех офицеров. Я думаю, он и другим предлагал это». Я говорил довольно громко, чтобы меня все слышали, так как хотел, чтобы солдаты свободы поняли мой намек. Если другие будут говорить то же самое, это может убедить офицеров, что рассказы Ануса о заговоре родились в его собственной голове, и им же самим распространялись в надежде получить благодарность и награду от начальства. Хитрость, которой никогда не брезговали стукачи. «Удалось ли ему убедить кого-нибудь из пленников присоединиться к нему?» – спросил капитан. – Думаю, нет. Над ним все смеялись. – Как ты думаешь, кто убил его? – Наверное, какой-нибудь патриот, возмущенный его изменой. – Невинно солгал я. Когда капитан подобным же образом допрашивал других, я с удовлетворением слушал байки, что коварный Анус агитировал почти всех солдат свободы, но его предательские предложения были с негодованием отвергнуты каждым из них. Зок сказал, что он никогда не разговаривал с Анусом, и, насколько я знаю, это было правдой. Закончив расследование, капитан оказался дальше от истины, чем был в его начале, так как я думаю, что, окончив расследование, он уверился, что в доносах Ануса не было ни капли правды. Когда нас обыскивали, я очень беспокоился, что у Кирона найдут ключ от оружейного склада, но этого не случилось. Позднее он рассказал мне, что спрятал ключ в волосах предыдущей ночью в качестве предосторожности на случай обыска. День на Амторе состоит из 26 часов 56 минут и 4 секунд земного времени. Амторианцы делят его на 20 равных частей, называемых «те», которые я для ясности буду называть более понятным словом «час», хотя он и содержит 80,895 тысячных земных минут. На борту корабля время отмечается трубачом. Для каждого часа суток существует своя мелодия. Первый час соответствует восходу солнца. В это время пленников будят и дают пищу. Через 40 минут они начинают работать. Работают обычно до 10 часов с коротким перерывом на обед в середине дня. Иногда по прихоти наших хозяев нам разрешали заканчивать работу в 9, а то и в 8 часов. В тот день солдаты свободы собрались вместе во время полуденного отдыха, и я, будучи настроен решительно, сообщил всем, что мы выступим во второй половине дня, когда трубач протрубит 7 часов. Все, кто будет работать на корме, должны броситься к оружейному складу вместе с Кироном, который отопрет его, если тот окажется закрытым на замок. Остальные должны напасть на солдат, находящихся поблизости от них, вооружившись чем попало, или с голыми руками, и отнять у них пистолеты и сабли. Пятеро из нас должны будут заняться офицерами. Одна половина нашей группы должна постоянно выкрикивать боевой клич «За свободу!». Другая половина должна побуждать остальных пленников и солдат присоединиться к нам. Это был безумный план, и только отчаянные люди могли надеяться на его успех. Начало выступления было назначено на 7 часов, потому что в это время почти все офицеры собирались в кают-компании, где им ежедневно подавали легкую закуску и вино. Мы бы предпочли выступить ночью, но боялись, что нас опять запрут в трюме, а случай с Анусом показал, что в любое время наш заговор может быть раскрыт каким-нибудь другим шпиком. Поэтому мы не могли больше ждать. Должен признать, что по мере приближения назначенного часа меня охватывало все возрастающее волнение. Поглядывая время от времени на других членов нашей малюсенькой группы, я, казалось, замечал у некоторых из них признаки нервозности, в то время как другие продолжали спокойно работать, как будто не ожидалось ничего особенного. Одним из таких был Зок. Он работал рядом со мной и ни разу не взглянул на башенный мостик, с которого трубач должен был вскоре возвестить о наступлении решающего часа, в то время как я вообще с трудом не мог оторвать от него свой взгляд. Никто не мог подумать, что Зок собирается напасть на солдата, лениво стоявшего неподалеку, или представить себе, что предыдущей ночью он убил человека. Он напевал песню и натирал ствол большой пушки, сидя на ней верхом. Гамфор и, к счастью, вместе с ним Кирон работали на корме. Они драили палубу, и я видел, как Кирон, продолжая работать, подходит все ближе к двери оружейного склада. Как мне хотелось бы, чтобы Камлот был с нами в этот решительный момент. Он так много мог бы сделать для успеха нашего предприятия, а он даже не знал, что оно замышляется. И более того, что час его близок. Я огляделся вокруг и взглядом встретился с Зогом. Медленно и торжественно он прикрыл левый глаз. Наконец-то он подал знак, что готов и ждет сигнала. Это был пустяк, но он вдохновил меня. Последние полчаса я почему-то чувствовал себя очень одиноким. Время приближалось к назначенному часу. Я пододвинулся поближе к своему охраннику и стоял теперь совсем близко спиной к нему. Я точно знал, что мне делать, и не сомневался в успехе. Охранник за моей спиной вряд ли предполагал, что через минуту, а может быть и раньше, когда последние звуки нежной мелодии, возвещающие 7 часов, поплывут над спокойными водами Амтарианского моря, он без чувств будет лежать на палубе, а человек, которого он охраняет, завладеет его саблей, кинжалом и пистолетом. Я стоял спиной к рубке и не видел, когда из башни появился трубач, чтобы возвестить время, хотя и чувствовал, что ждать осталось недолго. И все же я вздрогнул при первых звуках трубы, как будто они прозвучали совсем неожиданно. Я думаю, это была реакция на нервное перенапряжение. Эта нервозность, однако, касалась только моего психического состояния и никак не повлияла на состояние физическое. Когда первые звуки нежной мелодии достигли моего напряженного слуха, я развернулся на каблуках и ударил справа в подбородок ничего не подозревающего охранника. Это был, что называется, сокрушительный удар. Охранник тут же рухнул без чувств. Когда я наклонился, чтобы взять его оружие, на палубе уже поднялся страшный шум. Слышались крики, стоны и проклятия, и, перекрывая весь этот адский шум, раздавался боевой клич солдат свободы. Мой отряд нанес удар, и удар мощный. Тут я впервые услышал странное шипение, издаваемое при выстреле амтарианским огнестрельным оружием. Вы слышали звук, издаваемый включенным рентгеновским аппаратом? Очень похоже, только громче и более зловеще. Я не стал тратить время и снимать пояс с оружием с моего поверженного охранника, а просто выдернул саблю из ножен и пистолет из кобуры. Перед моим взором предстало зрелище, которого я так долго ждал. Я видел, как мощный зок вырывает оружие из рук солдата, потом поднимает противника над головой и швыряет его за борт. Видимо, у зога не было времени, чтобы агитировать его перейти на нашу сторону. У входа в оружейный склад шла борьба. Наши люди пытались войти, а солдаты стреляли в них. Я поспешил туда. Дорогу мне преградил солдат, и я услышал шипение смертоносных лучей, которые едва не задели меня. Мой противник промахнулся. Он слишком нервничал. Или был плохим стрелком. Я направил на него свой пистолет и нажал курок. Он рухнул на палубу с пробитой грудью, а я побежал дальше. Схватка у входа в оружейный склад шла в рукопашную. В ход пускались сабли, кинжалы, кулаки, но никто не решался применить огнестрельное оружие, потому что к этому времени противники так перемешались, что каждый опасался попасть в своего. Я прыгнул в самую гущу этой толпы. Заткнув пистолет за пояс на бедренной повязке, я саблей прошил насквозь здорового верзилу, замахнувшегося на Хонана ножом. Потом схватил другого за волосы и оттащил его от входа, прокричав Хонану, чтобы тот прикончил его. Не хотелось тратить время, чтобы всаживать в него саблю, а затем вытаскивать ее. Я хотел скорее проникнуть в оружейный склад, чтобы помочь Кирону, который уже был там. Мои люди все время кричали «За свободу!» и призывали солдат присоединиться к нам. А все пленники, насколько я мог судить, уже были с нами. В это время еще один солдат преградил мне дорогу. Он оказался спиной ко мне, и я уже хотел было схватить его и отшвырнуть назад, где сражался Хонан и его товарищи, но тот увидел, как он с криком «За свободу!» вонзил кинжал в грудь другого солдата. Таким образом, по крайней мере, один из них перешел на нашу сторону. Я тогда не знал, но, как оказалось, к тому времени было уже много таких. Когда я добрался до оружейного склада, Кирон уже раздавал оружие восставшим. Многие мятежники тянулись к оружию через иллюминаторы, и Кирон давал каждому по несколько сабель и пистолетов, чтобы они раздали сражавшимся на палубе. Видя, что здесь все идет хорошо, я собрал несколько человек и ринулся по трапу на верхнюю палубу, откуда офицеры поливали огнем мятежников, да и своих людей тоже. Как раз эти жестокие и безрассудные действия и заставили многих солдат перейти на нашу сторону. Первым, кого я увидел, когда мы добрались до второй палубы, был Камлот. В одной руке у него была сабля, а в другой – пистолет. Он вел быстрый огонь по группе офицеров, видимо, пытавшихся пробиться на главную палубу и взять под команду оставшихся им верными солдат. Я, конечно, очень обрадовался, что снова вижу своего друга, и, подбежав к нему, тоже открыл огонь по офицерам. Его лицо тоже озарилось дружеской улыбкой. Трое из пяти наших противников-офицеров упали замертво, а оставшиеся двое пустились бежать по трапу на верхнюю палубу. За нами следовало более 20 мятежников, устремившихся на верхнюю палубу, где скрывались все оставшиеся в живых офицеры. А другая группа восставших карабкалась вверх по трапу со стороны главной палубы, чтобы присоединиться к своим товарищам. Мы с Камлотом возглавляли погоню, но в верхней части трапа разбушевавшаяся толпа мятежников с воплями и проклятиями пронеслась мимо нас и набросилась на офицеров. Мятежники совершенно вышли из-под контроля. Поскольку среди них почти не было моих солдат свободы, большинство из них не признавало никаких приказов. В результате каждый боролся сам по себе. Я хотел защитить офицеров и намеревался сделать это, но не смог предотвратить кровавую оргию, унесшую намного больше жизней, чем было необходимо в данной ситуации. Офицеры, защищавшие свою жизнь, были прижаты к стене и положили немало мятежников, прежде чем те одолели их своей численностью. Казалось, что у каждого простого солдата и матроса есть свои счеты с каким-нибудь офицером, или со всеми ими, как с классом. И сейчас, превратившись в злобных дьяволов, они снова и снова шли в атаку на последний бастион власти – овальную башню на верхней палубе. Каждого упавшего офицера, убитого или раненого, бросали через перила вниз на палубу, где десятки рук хватали тело и швыряли его на главную палубу, откуда его, в свою очередь, выбрасывали в море. И вот, наконец, мятежники захватили башню и принялись вытаскивать оставшихся офицеров и рубить их тут же на верхней палубе или сбрасывать их вниз в вопящей толпе своих товарищей. Последним вытащили капитана. Он прятался в шкафу в своей каюте. При его появлении раздался такой вопль ненависти и ярости, какой мне никогда не приходилось слышать. Мы с Камлотом стояли в стороне, беспомощные свидетели этого разгула ненависти. Мы видели, как его буквально разорвали на части и выбросили в море. Со смертью капитана битва закончилась. Корабль был в нашем распоряжении. Мой план удался, но в голову мне неожиданно пришла мысль, что я создал страшную силу, которая может выйти из-под контроля. Я тронул Камлота за руку. «Пойдем со мной», — сказал я и направился к главной палубе. «Кто это все задумал?» — спросил Камлот, когда мы пробирались сквозь толпу возбужденных мятежников. «Я планировал устроить мятеж, но не бойню», — ответил я. «А теперь надо попытаться устранить этот хаос и восстановить порядок». «Если это возможно», — с сомнением в голосе заметил он. По мере продвижения к главной палубе я созывал всех солдат свободы, которые встречались нам на пути, и когда мы добрались до нее, вокруг меня собралась почти вся группа. Среди восставших я обнаружил трубача, который, сам не ведая того, подал нам сигнал к выступлению и приказал ему протрубить команду свистать всех наверх. Я не был уверен, что разгоряченные мятежники подчинятся сигналу трубы, но, видимо, среди людей, приученных работать, привычка к дисциплине так сильна, что как только прозвучал сигнал, отовсюду на палубу посыпались люди. Я взобрался на лафет пушки и, окруженный преданными единомышленниками, объявил, что солдаты свободы взяли корабль в свои руки. Те, кто хочет остаться с нами, должны подчиняться в укору нашего отряда, остальные будут высажены на берег. «А кто в укор?» – задал вопрос солдат, который, как я заметил, был одним из тех, кто наиболее яростно нападал на офицеров. «Я», – ответил я. «В укором должен быть один из нас», – проворчал он. «Корсон спланировал мятеж и привел нас к победе», – прокричал Кирон. «Корсон будет в укором». Раздались голоса одобрения со стороны людей моего отряда и со стороны сотни новых единомышленников. Но было много и таких, которые стояли молча и в полголоса ворчали что-то товарищам, стоящим рядом. Среди них был и Котч, солдат, возражавший против моего руководства. И я видел, что вокруг него уже собираются единомышленники. «Необходимо», — сказал я, — «чтобы все немедленно вернулись к своим обязанностям, потому что кораблем нужно управлять независимо от того, кто командует им. Если есть возражения против моего командования, это можно уладить позднее. Пока же я остаюсь за главного. Камлот, Гамфор, Кирон, Зок и Хонан – мои помощники. Вместе со мной они командуют кораблем. Все оружие немедленно должно быть сдано на оружейный склад Кирону, за исключением того, которое он выдаст людям, регулярно несущим охрану». «Никто не посмеет разоружить меня!» – угрожающе прорычал Котч. «Я имею право носить оружие, как и всякий другой. Мы все теперь свободны. Я не подчиняюсь ничьим приказам». Едва он кончил говорить, как Зок, подобравшийся к нему поближе, огромной рукой схватил его за горло, а другой рукой сорвал с него пояс с оружием. «Ты будешь выполнять приказы нового укора или полетишь за борт», — прорычал он, отпуская Котча и передавая его оружие Кирону. В одно мгновение на палубе наступила тишина. В ее напряженности было что-то зловещее. Потом кто-то рассмеялся и громко передразнил Котча. «Никто не посмеет разоружить меня!» Раздался взрыв хохота, и я понял, что опасность миновала. Хотя бы временно. Кирон почувствовал, что наступил подходящий момент, приказал людям подходить к оружейному складу и сдавать оружие. А остальные члены моей команды начали теснить их на корму вслед за ним. Прошел час, прежде чем хоть какое-то подобие порядка и нормальной работы было восстановлено. Камлот, Гамфор и я собрались в штурманской рубке, находившейся на башне. Сопровождавший нас корабль скрылся за горизонтом, и мы принялись обсуждать, как нам захватить его без кровопролития и спасти Дуаре и других випаянских пленников, находящихся на борту. Я думал об этом еще когда мы только замышляли планы захвата нашего корабля, а Камлот заговорил об этом сразу же после того, как мы успокоили людей и восстановили порядок. Но Гамфор откровенно сомневался в возможности осуществления такого плана. «Этих людей не интересует положение випаян на том корабле», — напомнил он. «И они могут не захотеть подвергать опасности свою жизнь и рисковать только что обретенной свободой в предприятии, не имеющем для них никакого смысла». «Ну а сам как ты к этому относишься?» — спросил я. «Я в твоем распоряжении», — ответил он. «Я сделаю все, что ты прикажешь. Я не могу говорить только за себя. Тебе надо учитывать мнение 200 людей». «Я буду учитывать мнение только моих офицеров», — ответил я. «Остальным я буду отдавать приказы». «Только так и надо», — с облегчением сказал Камлот. «Передайте другим офицерам, что на рассвете мы атакуем Савонг», — распорядился я. «Но мы не должны открывать по нему огонь», — запротестовал Камлот. «Иначе мы можем подвергнуть опасности жизнь Дуаре». «Я намерен взять его на абордаж», — ответил я. «В это время на палубе не будет никого, кроме вахтенных. Во время плавания в спокойном море мы уже дважды приближались к ним достаточно близко. Поэтому наше приближение и сейчас не должно вызвать никаких подозрений. Абордажная команда из сотни людей будет находиться в укрытии, пока корабли не поравняются и не прозвучит сигнал идти на абордаж. Утром в такой час море обычно спокойно. Если же завтра будет волнение, нам придется отложить нападение до следующего утра». «Отдайте строгий приказ, чтобы не устраивали бойню. Не должен быть убит никто из тех, кто не окажет сопротивления. Мы перенесем с Савонга на Сафал все легкие орудия и большую часть припасов, а также переведем всех випаянских пленников». «А что потом?» – спросил Гамфор. «Сейчас скажу», – ответил я. «Но прежде я хочу выяснить настроение людей на борту Сафала. Вы с Камлотом расскажете другим офицерам о моих планах, как я сейчас рассказал вам. Потом соберете наших солдат свободы и разъясните мои намерения им. После этого поручите им распространить эти сведения среди остальных членов команды корабля и докладывать вам имена всех тех, кто не одобряет нашего плана. Их мы оставим на борту Савонга, как и всех других, кто захочет туда перебраться. В 11 часов соберите людей на главной палубе. Я подробно объясню им свои планы». Камлот и Гамфор ушли выполнять мои поручения, а я вернулся в штурманскую рубку. Сафал шел вперед со все возрастающей скоростью и постепенно догонял Савонг, хотя и не с той поспешностью, которая могла бы создать впечатление погони. Я был уверен, что на Савонге не знают, что произошло на Сафале, так как амтариане не знакомы с беспроводной связью, а у офицеров Сафала не было времени, чтобы подать сигнал своим товарищам на Савонге. Так неожиданно разразился мятеж, и так быстро он завершился. По мере приближения 11 часов я стал замечать, что небольшие группы людей собираются в разных местах, очевидно обсуждая информацию, распространяемую среди них солдатами свободы. Одна группа была крупнее других. К ней со страстной речью обращался крикливый оратор, в котором я узнал Коджа. С самого начала было ясно, что этот парень смутьян. Я не знал, сколь велико его влияние на команду корабля, но чувствовал, что каким бы оно ни было, оно будет использовано против меня. А потому надеялся отделаться от него после захвата Савонга. Когда трубач протрубил 11 часов, люди быстро собрались на палубе, и я спустился по трапу, чтобы обратиться к ним с речью. Я остановился на одной из нижних ступеней, чтобы немного возвышаться над ними и иметь возможность видеть их всех, и чтобы они могли видеть меня. Многие были спокойны и приготовились слушать меня, но со стороны одной маленькой группы раздавался глухой ропот и шепот. В центре ее был Кодж. «На рассвете мы возьмем на абордаж Савонг», — начал я. «Вы будете выполнять приказы ваших непосредственных начальников. Но я хочу особо подчеркнуть следующее. Не допускайте ненужных убийств. После захвата корабля мы переправим на Сафал припасы, оружие и тех пленников, каких мы захотим взять с собой. Одновременно мы также переправим с Сафала на Савонг тех из вас, кто не захочет оставаться на этом корабле под моей командой, а также тех, кого я не захочу взять с собой». При этих словах я в упор посмотрел на Коджа и окруживших его смутьянов. «Я объясню, что я намерен делать потом с тем, чтобы каждый из вас до рассвета смог решить, хочет ли он стать членом моей команды. Те, кто решит остаться, должны неукоснительно выполнять приказы, но они будут получать свою долю в доходах от экспедиций, если таковые будут. Цель нашего похода двоякая – охотиться за кораблями тористов и исследовать неизвестные части Амтора, после того, как випаянские пленники будут возвращены на родину. Нас ждут волнующие приключения и опасности, и я не хочу, чтобы среди нас были трусы и смутьяны. Будет у нас и добыча, потому что груженные богатым товаром корабли тористов постоянно бороздят освоенные моря Амтора, и говорят, мы всегда сможем сбыть военные трофеи, которые попадут нам в руки. Да, это будет война. Солдаты свободы будут бороться против угнетения и тирании торизма. А теперь возвращайтесь на свои места и хорошенько подумайте о том, какое решение вы примете на рассвете».